Я же закрыл глаза и представил, как мы побеждаем в турнире. А затем я уже учусь на втором курсе. Потом перед глазами ящик-артефакт, в котором жужжали все элементы. Подхожу, нажимаю сбоку рычажок, открыл глаза и понял, что почти проспал. Будильник Сани будто и не звенел вовсе. И как он будет нормально работать, когда сосед каждый раз его сбрасывает со своей тумбы? Пробежка и тренажерный зал отменяются. Времени уже нет. Я в торопях отжался и поприседал, умылся и начал одеваться, по пути перекусывая бутербродами, которые оставались после пикника. Белая рубаха, черный костюм, лакированные туфли. Я готов. Выбежав из общежития, я заметил портал, а возле него дежурившего хранителя. Он строго посмотрел на меня. «Астафьев!» – грубо окрикнул он меня. «Он самый!» – подошел я ближе. «Заходи, тебя уже ждут!» «Вот же брехло! Какой там ждут на часах без минуты 10 утра?» «Да к тому же старик сказал, что примерно в 10 встреча. Значит, никто никуда не опаздывает». Заскочив в портал, я оказался во дворе центральной обители. На пепелище я заметил новые кучки. Кого-то здесь явно сжигали недавно. И он был не один, судя по количеству кучек. Меня встретил прислужник и провел в ту же комнату, в которой мы разговаривали со стариком до этого. «Иван», — воскликнул верховный хранитель, — «присаживайся. Расскажи, зачем пришел. Обрадуй старика». Я покосился на его сынка. Тот продолжали сидеть и пялиться на меня. «Я хотел бы поговорить наедине», — ответил ему. «Подожди», — старик немного растерялся. «Это мой сын. Мне так комфортней», — бросил я. «Если вы сомневаетесь в моих словах, поставьте камень правды. Кроме нас с вами, больше не должно быть свидетелей. А ты не зазнался случаем, малыш?» В голосе старика появились стальные нотки. «Уже представил себя палачом? Вряд ли. Тебе еще надо будет обучаться, совмещать как-то с учебой. Сейчас не ты диктуешь условия». «Тогда разговор окончен». Я повернулся, схватился за ручку двери и, открыв ее, сделал шаг в коридор. «Что? Прям совсем важная информация», — тихо проговорил старик, явно самым соглашаясь на мои условия. «С чем она связана? Я же должен хотя бы примерно знать, о чем ты хочешь рассказать». «О новой должности палача», — сказал я. «И что там важного, что мой сын не должен слышать?» Вспыхнул от раздражения верховный хранитель. Я покосился в сторону его сына. «Выйди ненадолго», — буркнул ему старик. Парень удивленно оглядел нас, но ничего не сказал, лишь надул губы и покинул помещение. «Ну а теперь давай, выкладывай. Да садись ты уже», — махнул верховный на кресло, стоявшее рядом. Когда я расположился в нем, старик внимательно посмотрел на меня. «У тебя были очень важные новости. Слушаю. Сначала вопрос можно?» «Валяй», — верховный махнул костлявой рукой. «Только давай побыстрее. Что входило в обязанности палача?» — спросил я. Старик минуту собирался с мыслями и, наконец, ответил. «Он ликвидировал очень опасных элементов нашего общества», — ответил старик и, заметив, как я готовлюсь ответить, опередил меня. «Да, знаю, ты не убийца и так далее. Но палач не был рядовым ликвидатором, которых, как ты понимаешь, много у обители. Он охранял главное место силы обители, на него постоянно совершаются дерзкие нападения. Я потом расскажу. Поэтому тебе предстоит ускоренно обучиться этой профессии, чтобы защитить святилище». Вдруг что-то изменилось. Старик остановился, и у него сработал какой-то артефакт. «Ах ты, щенок, вот зачем ты захотел остаться наедине?» Он выхватил откуда-то под столом ритуальный кинжал с золотой рукоятью, светящийся ярко-красным. А я уронил тот бублик из камня, который мне вручил Дорн. Затем перед глазами все померкло, и я словно провалился в какую-то яму. Я слышал звуки борьбы, затем хрипение и звук падающего тела. Буквально тут же я вылез наружу. В правой руке у меня был кинжал, с которого капала кровь, а на полу лежал верховный хранитель. Что это, мать его, было получается? Дорн убил верховного моими руками. Но зачем? Вдруг в дверь громко застучали, затем она начала содрогаться от мощных ударов, а замок задребезжал в ответ. И я понял, еще один такой удар, и замок вылетит из гнезда. В комнату забегут хранители, заставая меня на месте преступления. Тут уж костер мне точно обеспечен. Глава 4. Еще один удар, и дверь распахнулась. В комнату забежало с десяток хранителей. У каждого в руках посох, и судя по тому, как кристаллы на них сияли от энергии, меня прямо тут хотели уничтожить. Конечно, кинжал я тут же спрятал за спину, но я услышал за спиной шорох одежды, а затем раздраженный голос Верховного Хранителя. «Что здесь происходит? Почему врываетесь во время беседы?» Судя по растерянным лицам магов, это он и был. Я повернулся, стараясь не выдавать своего замешательства. Передо мной стоял живой и здоровый прыщавый старик. Нахмурив брови, он грозно смотрел на своих подчиненных. Лужи крови на полу не было, как и ее следов на одежде Верховного Хранителя. «Может, это убийство мне почудилось?» «Я повторяю, какое вы имеете право заходить сюда без разрешения?» «Так сигнал сработал», — забормотал один из хранителей, низенький мужичок с залысиной. «Вот мы и...» «Какой к черту сигнал?» — взревел старик, ударив посохом по полу, отчего многие хранители вздрогнули, захлопав глазами. «Артефакты надо было давно поменять. Вышли все вон, немедленно. Я ж говорил», — прошипел более рослый хранитель тому, кто блестел залысиной. Они еще раз напоследок осмотрели комнату и вышли, закрыв за собой дверь. Замок был сломан, и створка приоткрылась. Верховному пришлось подпереть ручку двери стулом. «Итак, ты справился, Иван», — расплылся в довольной улыбке Верховный Хранитель. «У нас все получилось». Я всмотрелся в горло старика, которое было еще пару минут назад разрезано от уха до уха, теперь от этого осталось лишь кровавое пятно на груди. Затем оглянулся на лужу крови, она, кстати, осталась. «Мать его, что творится может?» Я сбрендил. «Сижу где-нибудь в застенках обители под воздействием какого-нибудь сильного средства, вот и чудится мне всякое». А потом осознание нахлынуло на меня волной. «Дорн», — изумленно уставился я на старика. «Ваот», — протянул Верховный, — «ты уже начинаешь понимать, а как у тебя так вышло?» Я принял сам факт, но не мог понять, что сделал Дорн. «Когда ты бросил артефакт на пол», — начал объяснять Дорн, — «я увидел точку, куда нужно перенестись». Условием достаточно сложного даже для меня заклинания переселения души являлась смерть Верховного. В тот момент, когда душа отлетела, я и вселился. Замаскировал кровь, он провел рукой, и там, где недавно лежало тело, вновь появилась лужа крови, а следом за ним и большое пятно на его белой хламиде, ну а дальше несложно. Ну и все, как бы, а еще твое кольцо. Извини, я им воспользовался, чтобы ты убил Верховного. Зачем это тебе нужно? Хочешь власти, денег? За последние десятилетия все развалилось, объяснил Дорн Верховный. Ты, наверное, и сам видишь это. Обитель более жестко стала реагировать на все новое, и новизна стала символом опасности. И людей сейчас на кострах сжигают постоянно и в больших количествах. Суды куплены, среди присяжных сидят переодетые хранители, которые путают следствие. В общем, творится беспредел, сам понимаешь. Да, я прочувствовал на себе влияние этих уродов, согласился я с Дорном. Я же подумал, что все можно исправить. Да к тому же в своем мире я был одним из правителей. Как-нибудь расскажу тебе свою историю. Поверь, она не намного веселее, чем твоя. Что будешь делать дальше? Я все еще не мог привыкнуть к перевоплощению Дорна и старался держаться поодаль. Раз такое произошло, значит, возможно, все что угодно. Сейчас займусь чисткой в рядах хранителей, улыбнулся обескровленными губами старик Дорн. Много скопилось всяких продажных гадов или откровенных садистов, которые мучают простых людей. Жерар, да, он пойдет в первых рядах, зловеще оскалился Дорн, и суда точно не будет. Приложу все силы, чтобы виновные сразу пошли на костер. Вытравлю гниль, которая мешает этому миру. Глаза старика лихорадочно заблестели, но затем блеск пропал. Он подошел ко мне. «А ты станешь моей правой рукой», он пристально вгляделся в меня. «Мы таких дел с тобой наворотим». «Неа, я не собираюсь быть палачом, и ты знаешь это», отрицательно покачал я головой. «Ну что ты так сразу», всплеснул руками старик. «Да это совсем не то. На защиту хранилища, то есть главного места силы, я поставлю своих людей. Они похлеще того урода будут, уж поверь, а ты продолжишь выполнять мои указания». «Ты забыл упомянуть о выгоде», — ответил я. «В чем она будет?» «Рагнар, ты же понимаешь свою ситуацию», — старик Дорн бросил на меня жесткий взгляд. «И мы с тобой говорили раньше об этом. И ты тоже знаешь ответ», — резко бросил я ему. «Да нет, постой», — фыркнул Дорн, мгновенно смягчаясь. «Я не об этом. Конечно, я не собираюсь тебе приказывать. Ты получишь то, что хочешь, и подарки от меня будут серьезные. Но и мои задания изволь выполнять. На кону судьба этого мира. Ты обязательно мне все расскажешь», — резко ответил я, на что старик Дорн хрипло засмеялся. «Ты бы видел сейчас свое лицо», — выдавил он, вытирая глаза платком. «Конечно, я все тебе расскажу. Почти все. Некоторые дела высших сил не поддаются логике, и поэтому их и обсуждать нам нет смысла, сам понимаешь». Старик затих, затем покосился на лужу, затем на свою грудь, по которой расплылось кровавое пятно. «Ле может ведь такое убрать?» — обратился он ко мне. «Да, она это делала», — кивнул я и позвал паучиху. «А если я откажусь?» — резко ответила питомица. «Я что ему, служанка?» «Ле, это вопрос общей безопасности», — объяснил я ей. «Если увидит кровь, нас сожгут, и ты сгоришь вместе со мной». «Ну ладно», — убедил, — пробурчала питомица. «Но пусть мне не приказывает. Мне похр, кто он, хоть сам темный ткач. Специально подберу яд по забористи, если продолжит так разговаривать. Понимаю твое возмущение, но не реагируй так резко, я тебя прошу», — ответил я, и Лея согласилась. «Ладно, пару секунд, надо яд подобрать», — пробурчала она. Чуть позже она убрала кровь с пола и вычистила одежду Дорна Верховного Хранителя. Прямо как когда она убрала салон автомобиля во время неудачного похищения Кати. Затем мы условились продолжать выходить на связь в сумеречной зоне. Здесь кругом уши, и будут возникать вопросы у совета, да у того же сына Верховного, если мы часто будет встречаться без посторонних. Через некоторое время мы с Жорой перенеслись обратно к общежитию через тот же портал, который подпитывали все это время двое бытовиков. Ну, что они сказали, Жорик не понимал, что происходит, а я решил не раскрывать ему тайну перевоплощения Дорна. Пусть он для меня и стал надежным соратником, но зачем ему знать о существовании того, благодаря которому я выжил и попал в этот мир? Непонятно, как он отреагирует. Возможно, вообще сочтет сумасшедшим. Мы договорились с Верховным Хранителем, что я буду выполнять лишь некоторые его поручения, объяснил я телохранителю. Пока так, а что за взлом двери? Я слышал, что говорили о покушении. Жора непонимающе уставился на меня, хотя потом вроде все затихло. Да артефакт вроде у них сломался, вот и просигналил по ошибке. Пожал я плечами, делая вид, что тоже не до конца понимаю, что произошло. Мы зашли в общежитие, и Саня принялся забрасывать меня вопросами. Да уж, любопытство ему не занимать, ответил я ему так же, как и Жорику. А затем, когда толстяк вышел из комнаты по своим делам, я вытащил одну из стрел, полученных от Гулько. Где бы мне потренироваться? Большой минус Москвы в том, что нет таких мест, где можно незаметно пострелять. Ведь я хотел оставить в тайне от своих врагов то, что у меня появилась такая мощь. Кто еще питает в отношении меня злобные планы? Кто еще захочет перейти мне дорогу? Решил в итоге найти какой-то лесок в Подмосковье в том районе, где мы встречались с бароном. А что, деревьев там много, он будут надежно скрывать меня от посторонних глаз. Да и местность, насколько я понял, безлюдная. Только бы надо прикупить хороший тренажер, магически заряженный, усиленный несколькими защитными заклинаниями. С этой целью я и позвонил барону, который с радостью сообщил, что такое у них есть, но стоить он будет 100 тысяч. В итоге сторговались с ним на 80. Курьер от Гулько приехал через час. За это время я успел выложиться по полной в тренажерном зале на пару с Саней. Сходил в душ и переоделся в джинсы и легкую рубаху с коротким рукавом. Он вручил небольшой пакет, сказав, что это и есть мишень. «Ты смеешься?» Покрутил я в руках сверток. «Может, перепутали с другим товаром?» «Нет», – растерянно ответил парень. «Это мишень и есть». Я вручил курьеру положенную сумму и отпустил его, в задумчивости взглянув на сверток. Вновь набрал барона. «А это точно не шутка, небольшой сверток», — начал я разговор. В ответ Гулько рассмеялся. «Не вы один такое говорите. Тут уж моя вина, извиняюсь. Так спешил, что не успел рассказать о товаре. Там есть инструкция, но и без нее все просто. Находите место установки, кладете пакет на эту точку, затем дергаете за хвостик сбоку. Вы его увидите, он справа обычно торчит, и сразу отходите на 5 метров хотя бы, мишень сама раскроется и активируется. А собирать как? Удивленно спросил я. Да по тому же принципу, весело ответил барон. Находите хвостик сбоку, он будет подсвечен красным. Понял вас, спасибо за разъяснение, улыбнувшись ответил я, замечая приклеенный сбоку листок с инструкцией, да и хвостик тоже нашел. Ну что ж, теперь самое время отправиться в район Химок. Я вызвонил Серегу, и уже через полчаса мы с Жорой загрузились в его такси. Пока водитель травил свои байки, Жорик косился на пакет, который я продолжал рассматривать. Даже если бы он спросил, что это, я бы не смог ему рассказать больше, чем услышал от Гулько. Судя по габаритам, обозначенным в инструкции, мишень довольно внушительного размера, буквально с мой рост, а ее форма была похожа на то же дерево. Главное не перепутать с настоящим, ибо на рисунке болван выглядел достаточно реалистично. Наконец мы доехали до нужного поворота, свернули к поляне, где беседовали ранее с бароном, и мы вышли из такси. Доплатили Сереге за ожидание, и он довольно кивнул, откидывая свое кресло назад. «Это какой-то артефакт?» – наконец-то спросил Жорик, и я кивнул. «Да, наша мишень», – и заметил удивление на лице телохранителя. «Понимаю, сам недавно удивлялся. В общем, скоро увидим, что эта штуковина из себя представляет». Я заметил скрытую в густой траве тропку, и мы направились по ней, углубляясь в лес. Через 10 минут перед нами раскинулось поле, и я прикинул расстояние. Метров 100. Этого достаточно для тренировки. Место нашел на краю леса. Положил пакет на землю и дернул за прозрачный хвостик сбоку. Тут же отошел, как и говорил мне барон. И хорошо, что я это сделал. Пространство вспыхнуло, затем пакет начал увеличиваться в размерах, превращаясь в большую человеческую фигуру. Даже выше меня немного. Подобие рук и ног, голова. Через минуту трансформация завершилась. Пощупал ткань, из которой была сделана мишень. Эластичная, прочная. Еще я заметил подсвечиваемые красные области в районе сердца и на голове. Вновь заглянул в инструкцию. Там было написано еще о статистике попаданий, но так невнятно, что я решил посмотреть, как себя будет вести мишень во время стрельбы. Еще один момент, который мне рассказал Гулько, регулируемая мощность наконечника. Исходя из цели, которую нужно пробить, можно было увеличить или уменьшить мощность стрелы. Оказывается, наконечник основную часть, боевую, и регулятор, расположенный в основании. Мы отошли на огневой рубеж, туда, где я воткнул в землю сучок дерева. 70 метров, пока так. Достал лук и сначала взял стрелу с обычным боевым наконечником. Тетива приятно заскрипела возле уха. Выстрел. Пубух. Раздался звук, когда стрела попала точно в голову мишени. Внезапно из нее потянулись ниточки магической энергии, и справа вспыхнуло табло с цифрой 10. Я выстрелил еще раз, на этот раз попав в плечо. На табло прибавилось еще 5 очков, 15. А что, неплохо, мне нравится. Я попал в яблочко в красное пятно на груди мишени, затем взял пару глушилок и запустил в голову. На этот раз каждый выстрел был оценен не в 10, а в 3 очка. Значит, это показатель убойности. А мне нравится эта мишень. Стоит потраченных на нее денег. Одну из стрел я выпустил с большим натяжением, и она вошла в мишень по самое оперение. Пойдем-ка посмотрим, как наша мишень поживает, ухмыльнулся я и Жора кивнул. Тоже интересно. Мне кажется, что она выдержала, насколько я вижу, добавил он. Оказавшись у болвана, я вытащил стрелы, которые подались на удивление легко. То же самое я проделал и со стрелой, пробившей насквозь эту плотную серую субстанцию. На моих глазах раны затянулись, и передо мной вновь нетронутая мишень. Светящиеся цифры сбоку исчезли. «Да, отличное приобретение», — кивнул Жорик. «Надеюсь, недорого». 80 тысяч», — ответил я, и после того, как Жора присвистнул, добавил, «за такое мне денег не жалко. Сам же видишь, интересно лишь, сколько она выдержит таких тренировок». «Боюсь ошибиться, но мне кажется, что до хрена», – засмеялся Жорик. «Давай-ка проверим новую стрелу», – ответил я ему, и мы вышли на исходную позицию. Достал стрелу, еще раз осмотрел наконечник, прокрутил грань в его основании, пока не услышал сильную вибрацию. Выставлена на полную мощность. Произвел выстрел. Стрела пробила мишень в районе головы и полетела дальше в лес. «Твою мать, теперь надо идти за ней». «Да уж, с мощностью я перемудрил». Но нашли стрелу не мы. Когда мы зашли в лес, нам навстречу выскочил заросший худощавый старик в клетчатой рубахе. Он держал в руках ружье со сдвоенным стволом. «А ну-ка стоять, шельмы! Это вы у меня недавно гусей постреляли, да я сейчас! Ну-ка, ну-ка, что там за гуси?» Заинтересовалась паучиха. «Лея, притормози! Тебе сумеречное мясо нравится?» Напомнил я. «Не забывай, что гормоны у меня скачут и вкусы меняются», объяснила паучиха. «Не так, конечно, кардинально, но от гуся я бы сейчас не отказалась. Тронешь, и я тебя некромантом сдам на ингредиенты», предупредил я питомицу. «Сразу видно, хозяин, что блефуешь», застрекотала Лея. «Любимого питомца и на зелье? Вряд ли, но все равно притихла, видимо решила не испытывать судьбу». Жорик между тем объяснял, что произошло. Сказал, что промазали мимо цели. Все правильно, нечего ему тайны раскрывать. Дедушка, мы впервые здесь. Решил я вступить в их диалог. Вот, решили немного пострелять. Даже и не думали, что рядом кто-то живет. Ты свинюке моей в бок попал, взвизгнул старик. Кто ее лечить-то будет? Знаешь, сколько лекарь Чичес стоит? Давай, веди, вздохнул я. Показывай свою свинюку. Чава, он подозрительно уставился на нас, поднимая ствол. Полечим, говорю, свинью, ответил я ему, и старик расслабился. Пошли, махнул он и потерялся в зарослях, а мы пошли за ним. Уже через метров 100 ветер подул в нашу сторону, и я услышал визжание свиньи, а через пару минут увидел небольшой дом из бревен и сбоку хлев, в котором визжало несчастное животное. Хорошо хоть в старика не попал, с этим дело надо быть аккуратней, конечно, вон там моя кормилица, всхлипнул дед. Что надать? Можь воды какой горячей или еще чава? Нет, обойдемся и так, только не заходите туда, пока не скажу. Я закатал рукава рубашки по локоть и вошел в деревянное строение. Животное лежало на боку, и в животе торчала моя стрела. Так, мазь я приготовил, теперь вытаскиваем стрелу. Я дернул ее на себя, и свинья завизжала еще громче. Кровь начала сочиться из раны. Ее спасло сало, иначе крови было больше, и тут действительно был бы необходим лекарь. Я открыл склянку, намазал края раны, и она начала затягиваться, а кровь идти перестала. Затем я нанес еще один слой. Рана затянулась полностью. Свинья тут же успокоилась, даже вскочила на копыта и рванула к кормушке, начиная громко чавкать. «Все, заходи, старик!» — крикнул я, и внутрь заскочил дед, все еще с ружьем наперевес. Он обрадовался и тут же забыл про оружие. Затем пригласил нас в дом, напоив травяным чаем. «Всякие тут ходють», — рассказал он. «Вот давеча были инти, как их, хранители, во. Они осматривали церковь, заброшка недалеко есть. Вот и спрашивали меня, видел ли чава. Странные какие-то вопросы. Ну я говорил, что какие-то звуки слышал, но чтобы прям так чё-то серьезное. Это не. А можешь нас проводить туда?» — обратился я к нему. «Да конечно. Пойдем», — он махнул нам. И мы отправились по какой-то тропинке еще глубже в лес. Когда попали на место, я увидел ту самую церковь, о которой говорил дед. Похожие строения я наблюдал с Воробьевых гор, только крыши вообще не было. Лишь камни полуразрушенной стены торчали наружу, а вокруг куча щепок и каменных осколков. «Подходить не советую», — ответил дед. «Куда?» Но я уже направился к этому странному месту. «Здесь ранее твари выскакивали», — крикнул старик. «Интот был разлом, что ли?» Долго его закрывали. Лично я ничего не услышал и не увидел. Обошел вокруг разрушенное здание, даже перелез через стену и осмотрел все внутри. Лишь осколки, канделябры, какие-то фрагменты священных рисунков, и больше ничего. Тишина, ничего не нашел. Вернувшись, я отряхнул штаны, и мы отправились обратно. По пути я задумался. Надо бы как-нибудь спросить об этом Дорна. Интересно, что он скажет. Да и еще у кого-нибудь поинтересоваться, например, Черепова. Как раз и узнаю, что творится у него с бизнесом после запуска производства Вяземского. Старик провел нас до того поля, где была установлена мишень, и настоятельно потребовал стрелять хотя бы в другую сторону. Собрав мишень обратно в небольшой пакет, мы с Жориком направились к такси, где дрых Серега. С трудом добудившись его, отправились обратно в общежитие. Когда я попал в свою комнату, обнаружил, что Сани не было. Это дало возможность Лии перевоплотиться в брюнетку. «Ну, наконец-то!» — радостно промурлыкала она. «Ничего не замечаешь? Губы подкрасила?» — предположил я. «Сам ты губы. Сиськи уже не вываливаются», — ответила она, положив руки на грудь. «Сегодня на ней было совсем другое платье, с бретельками. Предполагаю, что ты попросила темного ткача поменять тебе платье взамен на какую-нибудь страшную кровавую жертву». Улыбнулся я ей. «Ха-ха, очень смешно», — скривилась Лия, но затем ее пухлые губки расплылись в улыбке. «Это я сама сшила, из своей паутины, представляешь, только вот с краской задолбалась изрядно. Но вот, просто шикарно», — оценил я. «Ни за что бы не догадался, что ты что-то дошивала. Ага, и удобно очень». Но, хитро посмотрела на меня Лия, я решила тут потренироваться в заклинании приручения. Хм, ну как успехи? Я пока не понимал, к чему она ведет. А вот сейчас и посмотришь, хихикнула Лия. Если б ты знала, сколько сил я потратила, чтобы их собрать со всего студенческого городка. Из-под кровати выползли большие, размером с мою ладонь, черные тараканы. Я насчитал 11 штук. Эти бытовики, засранцы просто. Всех насекомых извели. Ну почти, продолжила она. Так, и дальше что? Стоять, крикнула на них Лея. И тараканы встали на задние лапки. Прыгнуть два раза, продолжила она, и ее питомцы выполнили приказ. Один из тараканов даже выполнил сальто, бегать по кругу, живо, отдала следующую команду Лея, и тараканы зашелестели лапками, образуя круг и начиная маршировать друг за другом. «Да ты просто умница!» – воскликнул я. «Я сама в шоке», – ответила Лея. «Но все равно сложно держать их в подчинении. У меня энергии осталось не так, чтобы много. Она-то появится со временем. А вот как ее восполнять в процессе, пока непонятно». Только Лея ответила, как круг тараканов разомкнулся, а затем они бросились в рассыпную. «Бляха-муха! Куда?» – закричала она, и в этот момент в комнату зашел Саня. «Ох, твою-то мать!» – он шарахнулся в сторону, пропуская всех этих паразитов в коридор. Лея исчезла в пространственном убежище, чертыхаясь уже ментально. «Саня, их надо поймать», — принял я быстрое решение. «Мало ли кого они напугать могут». «Да, сейчас найду коробку», — толстяк кинулся к шкафу, порылся в нем и вытащил небольшую тару. «Во, а теперь вперед», — мы выскочили в коридор. Тем временем я вызвонил Жорика, который присоединился к нам. В руках он держал совок и веник. «Что нашел?» — пожал он плечами. Кто-то охнул со стороны лестницы, и я побежал на звук. Светловолосая девушка вжалась в стену, испуганно косясь в сторону лестничного пролета. «Тараканы вниз побежали?» – спросил я у нее. Она быстро закивала головой. Не успели мы спуститься по лестнице, как я услышал с первого этажа истошный вопль Настасьи Филипповны, нашей жесткой комендантши. А вот это уже очень плохо. Глава 5. Чем ближе я подходил к кабинету комендантши, тем сильнее в уши врезался ее вопль, который постепенно переходил в истеричный визг. «Иван Сергеевич, а это точно просто тараканы?» Жорик испуганно взглянул на меня. «Да вроде», — ответил я. «Лея, ничего не хочешь сказать?» — спросил я у паучихи. «Хм, если честно, я не поняла. Какие-то мутации все-таки есть, но кроме размера ничего не выявила», — задумчиво ответила Лея. «Мы уже к этому моменту подошли к кабинету Настасьи Филипповны, и я заранее выпустил Пал Палыча, так, на всякий случай». А, заглянув в комнату, понял, что все плохо. Комендантша сидела на столе, поджав ноги, и двое тараканов подпрыгивали, клацая челюстями. Они активно пытались добраться до женщины, а зубки у этих обычных насекомых были похлеще, чем у пираньи. Так, еще четверо вгрызлись в деревянные ножки стола, и у них получалось неплохо. Стол трещал и шатался, отчего комендантша визжала еще громче. Ближе к окну трясся шкаф, в который вгрызлись остальные тараканы-мутанты. «Ох ты ж будь, тут веник точно не поможет». Жорик отбросил в сторону совок с веником и выхватил кинжал. Заметив нас, она страшно выпучила глаза. «Астафьев, это все ты в этом виноват. Сейчас мы все исправим, Настасья Филипповна», ответил я и дал команду лавовому котенку. Тот выпустил 4 мелких магмовых шара. Один из них продырявил насквозь таракана, точившего зубами ножку стола. Остальные улетели в сторону шкафа, и я услышал предсмертный стрекот еще одного из насекомых. Тут же я почувствовал запах дыма от загоревшегося пола. Затем увидел небольшие язычки пламени от приземления снарядов Пал Палыча. Жорик между тем начал орудовать кинжалом. Беспощадный раскрошил двух особей, прыгнувших в нашу сторону. Я же выпустил пару боевых стрел, пронзая черную хитиновую броню еще двух гадов. Оставалось еще 5. Настасья Филипповна очнулась от шока. Поднявшись в полный рост на столе, она швырнула в того, кто бежал от шкафа в нашу сторону, молниевый разряд. Насекомое разорвало на части. Затем лопнул перед нами еще один, которого я уже пронзил очередной стрелой. Жора насквозь пробил очередного паразита. Я услышал рядом воинственное стрекотание и заметил, как на Пал Палыча кинулись последние 2 таракана. Но котенок увернулся от челюсти одного, который умудрился зубами подцепить магическую броню, и та слетела с питомца. Второй мутант вгрызся ему в бок. Его товарищ открыл пасть и хотел вцепиться в горло моему питомцу, но был пробит насквозь моей стрелой. Упал и забился в предсмертной агонии. Рык Пал Палыча был похож на львиный. Я заметил, как он вспыхнул, отчего обидевший его таракан отпрыгнул в сторону. «Дьявол! Зачем?» Котенок швырнул ему вслед большой магмовый шар. «Пауф!» Вспыхнуло пространство в районе шкафа, куда попыталась спрятаться обожженная насекомая. С болью в сердце я смотрел, как вспыхнула мебель, деревянный пол, часть занавески. Затем огонь перекинулся на шкаф с документами, но вовремя среагировала Настасья Филипповна, швырнув ледяное заклинание. Огонь тут же потух, а полкомнаты покрылась толстой ледяной коркой. Я оглянулся и увидел Саню, который валялся без сознания у входа. Но вот он пошевелился, открыл глаза, начал потихоньку подниматься на ноги. «Я тут ни при чем, хозяин», — начала оправдываться Лея. Видно, так на них визг этой тетки подействовал, что они мутировали, и остальных привлек. А что я мог сказать своей паучихе, что называется, без комментариев? Она и правда не знала, что они опасны, но все-таки молчать тоже было нельзя. В следующий раз внимательно изучай тех, кого собралась приручать, и советуйся со мной, иначе на голодный паек посажу, строго предупредил я, осматривая между тем Пал Палыча. Рана прижглась от огня, которым питомец вспыхнул, но эта чернота под кожей мне совсем не нравилась. Надо бы к бабке наведаться сегодня. Да сама знаю, что накосячила, виновато откликнулась Лея. Буду осторожней, хозяин. В это время Настасья Филипповна, охая, слезла со стола, подошла к нам, окидывая нашу компанию хмурым взглядом. «Все вон отсюда!» — рыкнула она. «Астафьев, ты останься!» Я посмотрел на Жору и кивнул, незаметно пряча Пал Палыча в пространственное убежище, от греха подальше. Когда все удалились, комендантша махнула в сторону двух стульев у входа, которые остались на удивление целыми. «А нет, на ножке одного следы зубов мутировавшего таракана. Ты скажи мне, откуда ты их взял?» Начало он, когда мы устроились на стульях друг напротив друга. «Сам не понимаю», — пожал я плечами, замечая, как Настасья Филипповна скользнула по мне оценивающим взглядом. Проходили мимо подвала, а они как выскочат. «Вот же суки!» — ударила она кулаком в ладонь. «Я на этих бытовиков такую жалобу накатаю, всех там вздрючит. А вы молодцы, вовремя подоспели. У меня, знаешь ли, есть одна фобия, с детства тараканов боюсь». Вот и испугалась до чертиков. «Настасья Филипповна, разрушение из-за пожара я возмещу». Пал Палычу досталось от одного мутанта, вот и среагировал больно было. «Ты ша-ша-ша», комендантша прислонила указательный палец к губам. Больше ни слова. Наоборот, она встала и подошла к входной двери, щелкнула замком. «Ты спас мне жизнь, а ты же помнишь сказки, рассказывали тебе их в детстве родители, вы сейчас о чем?» Я был, если честно, в замешательстве. «Я слышал от Кирилла про нее, ей нравятся молодые мальчики», — говорил он, но только сейчас начал понимать, что он имел в виду. «Ты знаешь, о чем я, мой хороший», — улыбнулась Настасья Филипповна, медленно направляясь ко мне и расстегивая блузку. «Ты рыцарь, я принцесса, ты меня спас, а я теперь должна тебе отдаться. Мы вам мебель подожгли». Я встал со стула и начал пятиться в сторону окна, туда, где подтаивала ледяная корка. Мои ноги начали скользить по полу, но я удержался. «А это мелочи. Новую куплю, а бытовики обновят комнату за полдня», — отмахнулась комендантша, сбрасывая с себя блузку и переходя к пуговицам на юбке. «Иди ко мне, мой рыцарь. Принцесса твоя уже тает от предвкушения. Я бы не хотел так спешить», — продолжал пятиться я. «Надо пообщаться, присмотреться друг к другу. К черту прелюдии», — крикнула Настасья Филипповна, справившись с юбкой и выставляя на показ свое кружевное нижнее белье белого цвета. Затем она сорвала с себя лифчик, демонстрируя обвисшую грудь. Я сделал еще один шаг и, подскользнувшись на ледяной лужице, упал на спину. Комендантша восприняла это как сигнал к активным действиям и бросилась на меня сверху, дернув рубаху. Пуговицы разлетелись в стороны. «Ты даже можешь сопротивляться», — зашептала она, — «так будет еще лучше. Любовь нечаянно нагрянет», — запела она себе под нос, — «когда ее совсем не ждешь. Ну что ж, придется применять вновь технику темного гроба». Я скрестил пальцы для удара, но Настасья Филипповна раскрыла меня. «Ах ты, негодный мальчишка», — она расплылась в плотоядной улыбке, бросая на мои руки и ноги ледяное заклинание. Я попытался пошевелиться, но уже не смог. Лед сросся с ледяной коркой, мои конечности обездвижены. «Лея, срочно кусай ее, но только не ядом». Отправил я ментальное послание паучихе, и та среагировала мгновенно. Когда Настасья Филипповна стягивала с меня штаны, я заметил две точки, появившиеся на ее шее. «Что за?» Она схватилась за ранку, удивленно взглянула на меня. Затем ее движения стали медленным, и комендант слезла с меня, присев в сторонке. Женщина тихо захихикала. «Ты чем ее укусила?» «Она случайно не того?» — «С головой все в порядке?» – спросил я у Леи. «Это пройдет. Сейчас она под успокоительным, но это всего лишь побочный эффект. Тут ничего поделать не могу», – ответила паучиха. «Пал Палыч, дружок, подойди ко мне, растопи лед», – позвал я котенка, и тот аккуратно пыхнул огнем на ледяные оковы. Освободившись, я застегнул штаны, накинул порванную рубаху. «Было приятно с вами пообщаться, Настасья Филипповна», — обратился я к странно улыбающейся комендантше. «Всего вам хорошего, берегите себя». «Бе берегите себя», — она вновь затряслась от смеха. «Ах-ха-ха, бе берегите, ах-ха». Я поднял надорванную броню Пал Палыча, закинув в пространственный карман, отпер дверь и вышел в коридор, где меня ждали встревоженный Жорик и улыбающийся Саня. В стороне я заметил еще нескольких студентов, которые растерянно смотрели в нашу сторону. «Ну как прошла беседа?» «Саня, гад такой», ухмылялся, но я его обломал. «Завершилась на прелюдии», ответил ему, и мы пошли к лестнице. Я лишь махнул Наталье Васильевне, нашей вахтерше, пояснив на всякий случай. «Все хорошо, паразиты уничтожены». Она довольно кивнула и решила наведаться в кабинет комендантши, чтобы убедиться в этом. Мы в это время уже поднимались по лестнице на третий этаж. Вспомнит ли Настасья Филипповна, что произошло в кабинете? Попытается еще подкатить ко мне снова? Непонятно. Знаю лишь одно. Если не успокоится, попрошу Лию укусить ее чем-нибудь более забористым. Поднявшись в комнату, я решил переодеться. Поменял рубаху и штаны. Настасья Филипповна та еще штучка, хмыкнул Саня, ставя чайник на магический артефакт. Тот закипел мгновенно. Уже двух студентов охомутало, и ей все мало. Думаю, что это она на эмоциях, ответил я соседу. Знаешь, как бывает. Да в курсе, засмеялся Саник. Вот только помогал не только ты, еще был и твой телохранитель и я. А заперлась она именно с тобой. Получается, что давно на тебя глаз положила. Ты себя не считай, улыбнулся я. Пока мы спасали принцессу Настасью, кто-то лежал под дверью без сознания. Я ж не виноват, что боюсь всяких насекомых, грустно ответил он, а затем хохотнул. Ха, принцесса Настасья, озвучит. Я налил себе чай, взял печенье, подошел к окну. В свете загоревшихся фонарей заметил хранителя 323. Он спокойно сидел на лавочке, и студенты не обращали на него внимания. Я что, один его вижу? Он поднял взгляд, махнув мне, мол, спускайся. Когда я вышел из общежития в компании с Жориком, которому я вкратце объяснил, что происходит, парень встал. «Иван, рад, что ты цел», — улыбнулся беглый хранитель. «Пойдем прогуляемся немного. У вас такой чудесный парк, всегда мечтал о таком с детства. А тебя ведь никто не видит». Я обратил внимание, что проходящие мимо студенты бросают взгляды только на нас с Жорой. «Верно подметил», — хохотнул парень. «Этот артефакт, он показал сияющий в руке камень, может и не такое. Я недавно узнал об этом. Благо времени у меня было много, был заперт в комнате, которую снимал в центре. И это сделал шаман, точно говорю, чтобы я не передал тебе их планы и не оказал помощь. Но он не сработал, как видишь», — улыбнулся я в ответ. «Не знаю, жив ли твой шаман. Со стрелой в сердце не так уж много шансов». Мы уже зашли в парк и добрались до первых скамеек. Жора старался держать неподалеку, зорко наблюдая за обстановкой вокруг. «Нет, он мертв», — покачал головой хранитель 323. «Я увидел, как верховный шаман переходит в его тело. Вот он помог», — он постучал пальцем по черному кристаллическому навершию посоха, на который он напирался, шагая рядом. «Верховный шаман?» — иронично посмотрел я на парня. «Верховного хранителя знаю, а про этого слышу впервые». «Зря смеешься», — собеседник бросил на меня серьезный взгляд, даже побледнел немного. «Это уже очень опасный противник. Недавно я встретился с Дорном. Он удивился, услышав от меня о переселении верховного шамана. Сказал, что это его злейший враг. Вот оно как, я искренне удивился. Интересно, что он предпримет. Ну вот, только расслабился, и на тебе. Мне стало как-то неуютно. Не то, чтобы тревога, скорее какой-то дискомфорт. Будто все самое серьезное еще впереди, и этот враг уже скоро проявит себя. Он появится в этом мире, это точно. Только в другом обличье, как я думаю. А вот что дальше? Парень пожал плечами. Да Хайрен его знает, но тебе нужно быть настороже. Понял, я не шучу. Да, конечно, ответил я ему. Спасибо, что предупредил. Ваня, что там произошло? Услышал я крик Полины. О, привет, оглянулся я на зов, затем посмотрел направо, но хранителя 323 уже рядом не было, он испарился, и думаю, что в буквальном смысле. По студенческому городку такие слухи начинают ходить. Полина покраснела, что Настасья Филипповна тебя изнасиловала. Взять бы этих трепачей, да подвесить за языки на площади, грубо ответил я, но затем приобнял девушку, смягчив голос. Солнце, не было ничего. Она, конечно, пыталась приставать, но я отбился. Понятно, улыбнулась Полина, все еще с опаской глядя на меня. Там какие-то мутанты появились. У нас в общаге бытовики ищут твари. Все вверх дном перевернули. Да не переживай, это были последние, усмехнулся я, вспоминая слова Леи. Давай-ка лучше пройдемся до фонтана. Мы прошли по тропе, и я заметил какое-то движение сбоку. Да что там такое? Тут же я почувствовал, как в мой пространственный карман кто-то или что-то пытается залезть, а затем раздался громкий вопль из кустов. Оттуда выпал Толя, тот самый парень, который подставил меня близнецам, сын начальника службы безопасности. Вот уж от кого не ожидал. А-а-а, катался по траве Толя. Артефакт в его ладонях оплавился, а кожа на пальцах дымилась и покрылась пузырями ожогов. Полина в шоке не могла и слова сказать. Жора уже стоял рядом с беспощадным в руках и пока не понимал, что произошло. Но я-то понимал, что мой пространственный карман вновь чуть не обчистили. Лея громко и заливисто стрекотала в моей голове. Я же искал свою чудо-мазь, чтобы хоть как-то облегчить бедолаге участь. Пусть он и вор, но я же не изверг. Иван Сергеевич, не подходите к нему, возмутился телохранитель. Ты в своем уме, Жора, ему нужна помощь. Я ответил достаточно резко и оказался рядом с Толей, который тряс перед собой руки. Ух ты, да у него еще на лице появляются ожоги. Я даже заметил следы паутины, которая продолжала растворяться, превращаясь в едкую кислоту. А-а-а, продолжал кричать Толя, выпучив глаза, а затем потерял сознание от болевого шока. Теперь ты увидел, довольно прокомментировала Лея. И так будет с каждым, кто сунется в наше хранилище. Очень эффективно, но жестоко. Хотя бы просто какие-нибудь оковы придумай, ответил я. Оковы? Ты серьезно? Они должны страдать, ответила Лея. Ну я не сомневался, что ты так ответишь, кровожадная ты моя, усмехнулся я, наблюдая, как под воздействием мази ожоги волдыри сдуваются, а ожоги исчезают на глазах. Примерно через минуту все зажило, и Толя открыл глаза, выпучился и осмотрел свои пальцы с остатками металлического обода от какого-то артефакта. «Привет, дружок», широко улыбнулся я ему и схватил за шиворот. «А теперь пойдем-ка я тебя отведу к дяде Роману, он поговорит с тобой по душам». «Тебе бздец, понял», закричал Толя, пытаясь вырваться, но я нажал на одну из его болевых точек, и он перестал трепыхаться, захрипев. «Ты напал на меня, мой отец с тобой разберется, ты лучше скажи, откуда узнал о пространственном кармане?» «А, отвечай», я встряхнул его, направляясь в сторону блокпоста. «Да пошел ты», вскрикнул парень. «Раз он общается с сомнительными личностями, ему могли сказать о наличии у меня хранилища люди Воронцова, кто участвовал в похищении моих питомцев. Больше у меня вариантов не было». Я продолжил тащить его за шиворот, и уже видел фонари на въезде в студенческий городок. Полина шла в стороне в компании с Жориком, который успокаивал девушку. «Поверь, отец таких людей знает, что ты охренеешь», — хрипло добавил Толя. «А я вон того человека знаю», — махнул я в сторону выходящего из дежурной Романа. «Он тебе скажет пару ласковых. Вот же неблагодарный сукин сын. Попытался обворовать меня, так еще и угрожает. И зачем я лечил его? Надо было оставить на газоне этот кусок дерьма. И что тут происходит?» Роман, казалось, ничуть не удивлен тому, что я веду Толю за шкирку, но взгляд его был озабоченным. «Вот, принимай засранца», я предварительно ткнул палец в точку над ключицей Толи, снимая обездвиживающий эффект, затем толкнул того вперед, дав ему хорошего пинка. «Опять натворил делов?» — спросил меня замначальника СБ, подойдя к пытающемуся встать Толе. «Нет уж, так быстро не получится. Еще секунд 10 помучаешься, гаденыш. Пытался обокрасть меня, я не стал говорить о пространственном кармане, и этот выродок тоже не скажет ничего, зачем ему сознаваться, но я дал отпор, вот он и обиделся. А ты не офигел ли, Толя?» Присел перед ним Роман. «Думаешь, все тебе позволено, в прошлый раз что ты мне обещал и клялся, и опять за старое, Короче, я ректору напишу о твоих проделках, только попробуй, огрызнулся он. Отец со всеми вами разберется, и с тобой тоже. Ну да, ухмыльнулся Роман. Папаша у тебя военный, и все решают по справедливости, так что не думаю. А то, что скоро вышвырнут тебя к чертовой матери из академии, это жестокая реальность, Толя. Пошли побеседуем с тобой. Камень правды, хах, знаешь куда его себе засунь, крикнул Толя, наконец поднимаясь с асфальта. Я тебе его сейчас засуну. А ну пошел. Роман не выдержал и схватил Толю за шею. Еще двое охранников пришли на помощь, заломав тому руки. Дернешься, и будешь иметь дело с моей дубинкой. Спасибо, крикнул я вслед Роману, и тот ответил, что пока ни за что. Понятно ведь, что Толя опять выйдет сухим из воды, и эти нравоучения без толку. Что с ним делать, Роман тоже не знал. Папаша скоро точно объявится. Ну что ж, поговорим, расскажу ему о сыне, пусть смахнет, наконец, лапшу с ушей и поймет, что отпрыск пользуется его статусом как хочет. Да что вообще произошло? Полина ничего не понимала, судя по ее растерянному взгляду. Выскочил из кустов, закричал, ты его начал обвинять. Поль, скажу вкратце, ответил я девушке, когда мы пошли в сторону общаги. Этот гад пытался залезть ко мне в карман, только на расстоянии. Артефакт у него был. А, теперь все ясно, кивнула Полина. А у тебя сработала магическая защита. Умница, так все и было. Ну а дальше ты все сама видела. Я решил выпустить Пал Палыча, и он сбежал куда-то в заросли. Затем я услышал яростный писк белки, и та прыгнула на другое дерево. Эй, ко мне, позвал я его, и котенок, высунув язык, словно собака, подбежал ко мне, прыгая на месте. Хватит мучить белок, просто оставь их в покое. Лучше вон побегай по травке за кузнечиками или еще кем-то. Понял, лавовый котенок быстро закивал головой, но вдруг очередная белка пробежала между деревьями и, хлоп, котенок исчез, появляясь у дальнего дерева, и ловко полез на дерево. Забавный зверек, хихикнула Полина. А то, улыбнулся я, жду не дождусь, когда вырастет. И что будет? Засияла глазками девушка. Будет большой сияющий кот, и когда я буду гулять с ним, все станут мне завидовать, засмеялся я, понимая, что девушке незачем знать о том, как я буду при помощи Пал Палыча перемещаться. Только проводил Полину до общежития, и она, послав мне воздушный поцелуй, исчезла внутри здания, как на мой телефон позвонила Надя. «Да, слушаю вас, девушка», — ответил я в трубку. «Ты опять за старое?» — фыркнула принцесса. «Или это шутка?» «Шучу, конечно», — улыбнулся я. «Что стряслось?» «Сейчас увидишь», — хихикнула Надя. «Можешь выйти на улицу, я у входа в общежитие». «А, сейчас подойду, 5 минут», — ответил я ей и сбросил звонок. «Что еще она придумала?» «Явно же приготовила тот самый подарок, о котором пока не хочет говорить. Ну что ж, вот и посмотрим». Когда я подошел ко входу, увидел недалеко от принцессы толпу студентов, которую сдерживала охрана. Как мне объяснил Жорик, они пытались взять у нее роспись, автограф это называлось. Она ведь вроде как представитель императорской семьи. Странные какие-то. И что это им даст? Хвалиться перед друзьями и пытаться за счет этого выделиться? Сомнительное влияние на личный статус. Значит, просто потешить свое самолюбие. Надя увидела меня и замахала рукой. Я махнул в ответ. «Приветик». Принцесса приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку, затем открыла дверь, приглашая меня. «Садись, там поговорим, а то здесь шумно как-то». Мельком я заметил охреневшие лица студентов, которые наблюдали за нами. Когда я оказался в салоне из бежевой кожи, Надя хитро улыбнулась. «Закрой глаза», — промурлыкала она. «Ну, начинается», — я протяжно вздохнул. «Надь, ну давай без этих твоих приемчиков, иначе обижусь», — принцесса надула губы. «Ну ладно», — закрыл, я зажмурился, и на мои колени упал какой-то предмет. «Открывай», — в предвкушении моей реакции ответила Надя, и я взглянул вниз. «Какая-то папка, обернутая красной шелковой лентой с бантиком. Это подарок», — кивнула принцесса. «Давай, смелее, глянь, что внутри». Я развязал ленту, открыл папку и начал листать бумаги. «Седьмое пекло. Да чтоб я сдох, это же, у меня аж ком в горле застрял». «Да-да», — довольно улыбнулась Надя, — «это именно то, о чем ты сейчас подумал». Глава 6. «Надь, ты серьезно?» Я перевел изумленный взгляд на принцессу, и она довольно улыбнулась. «Я рада, что тебе понравилось», — расплылась в улыбке принцесса. «Порадовала ведь?» «Да не то слово», — я еще раз пролистал документы. «Как раз думал о том, что нужно неплохое стрельбище. Ну вот, теперь у тебя есть собственное, засмеялась Надя. Все документы оформлены на тебя, осталось только расписаться. Я поставил подписи там, где было нужно. Так еще и печати, наверное, требуются. На твоих подписях они есть, я отлип от документов, взглянув на принцессу. Я тебя умоляю, Надя достала коробку, открыла ее, и я увидел гербовую печать. А ты предусмотрительная, ухмыльнулся я. А ты как думал? Надя поправила локон и кивнула на документ. Ну ставь, я что ли за тебя буду шлепать этой штукой? Я проставил печати и вернул бесценный предмет принцессе. Что этой печатью можно сделать? Как мне объяснила Надя, например, стать внезапно богатым. Шлеп. И вот у меня уже стрельбище. Имущество, полученное покупчей или доверенности с подобной печатью, не подлежит пересмотру ни судом, ни обителью. Забирай, это уже твое, махнула принцесса на папку с документами. А посмотреть можем на стрельбище завтра после занятий. Отлично, обрадованно ответил я. После обеда буду ждать у проходной. Ну и славно, весело посмотрела на меня Надя и потянулась в мою сторону. Я же немного отстранился. Ну ты чего? Удивленно воскликнула эта лиса. Дружеский поцелуй. Она чмокнула меня в щечку, и мы попрощались. Выходя из машины, я поймал на себе завистливые взгляды толпящихся за оцеплением охраны студентов. Да и пусть завидуют, мне-то что. А когда попал в комнату, первым делом убрал документы в сейф, вновь надежно запечатав его обычным и магическим замком. «Это правда», — Саня ворвался в комнату. «Я видел, как она тебя поцеловала. Ты встречаешься с принцессой. Вообще-то это совсем не твое дело». Слегка нахмурился я, но расслабься, дружище, рассмеялся я в ответ. «Мы просто друзья. Дружеский поцелуй». «Ну да, я так и подумал». «Ага», — прищурился Саник. «Только вот почему она так глазками блестела, тоже, видно, из-за дружеских чувств». «Тебе-то что от этого?» – вопросительно взглянул я на соседа, который только распалялся, начиная ходить по комнате из угла в угол. «Да ничего, в принципе», – он остановился, обиженно взглянув на меня. «Саня, хорош дуться, как баба, сказал же, мы хорошие друзья», – засмеялся я в ответ. «Я ей жизнь спас, затем она мне, обычное дело». Саня остановился, выпучил на меня глаза, затем помотал головой. «Чего?» Наконец он перестал мельтешить перед глазами и сел на кровать. «Расскажи». «Ну, если только вкратце», я бросил взгляд на часы, висевшие на стене. «Спать уже пора. Меня и так устроит», закивал Саник и приготовился слушать. В опасных моментах Саня охал и подскакивал на кровати или восклицал что-то вроде «ну ни хрена себе». А когда я завершил историю, он очумелым взглядом посмотрел на меня. «Да ты этот, как его спаситель принцесс». «Блин, я горжусь, что знаком с тобой, друг», он уважительно смотрел на меня. «Если честно, ты для меня пример для подражания». «Да ты преувеличиваешь», хмыкнул я, расправляя кровать и готовясь ко сну. «Совсем нет». Саня продолжал сидеть и удивленно смотреть на меня. «Если б не ты, разве я бы начал бегать, ходить в тренажерный зал? Это только начало, Саня». «Конечно, приятно слышать такие слова от друга, но все зависит только от тебя. Ты ж сам теперь понимаешь», — объяснил я ему, закидывая на плечо полотенце и направляясь в сторону умывальника. «Если не делать, то ничего и не будет». После того, как я умылся и упал на кровать, услышал тихий голос Сани. «Короче, завтра я увеличиваю нагрузку. Хватит, будь, жалеть себя». Начало учебной недели выдалось на редкость нудным. Мы закрепляли материал по общей магии и сдавали контрольные нормативы на практическом занятии. Веприв внимательно смотрел за тем, как я швыряю фаерболы и ледяные стрелы в мишени, и что-то себе записывал в блокнотик. Не менее внимательно он следил за успехами еще нескольких студентов, включая Саню и Глеба. Вяземский-младший после того, как потерпел фиаско в энергоболе, стал еще злее. Но вот незадача, не было повода подставить мне подножку. Надо все равно быть с этим уродцем внимательнее и близко к себе не подпускать. На уроке истории Карамзин был явно с бодуна, лицо слегка опухшее, он выдул графин воды и переключился на дальний, стоящий возле катки с большой пальмой. А обычно тихий голос сейчас сильно заплетался, отчего никто не понимал, что он говорит. Зато все неплохо подремали, периодически кивая на его вопросы в сторону аудитории. Наобщ вновь речь зашла о сумеречной зоне и способах выживания, и Лев Александрович рассказал о диких порталах, подтвердив услышанное мной ранее от Черепова. «Эти порталы – редкое явление, и они стационарны, в отличие от индивидуальных точек перехода искателей. Преподаватель вновь повторил, что очень малый процент людей может переходить в сумеречную зону, и еще меньше тех, кто может выдержать долгое нахождение в ней. Завершился учебный день фехтованием. Сегодня мы не брали в руки шпаги. Санчес выдал на теорию и показал несколько уникальных приемов, которые мы будем отрабатывать во время следующей встречи. Традиционно посетив столовую и отведав недосоленного борща с запеченной форелью и вареным картофелем, я вышел из главного корпуса и вызвонил Жорика, который, как обычно, ждал в отдельном здании на территории, предназначенном для охранников, учащихся в академии. «А куда спешим?» – вопросительно взглянул на меня Жора, когда мы выходили через проходную. «А вон туда», – кивнул я в сторону белого лимузина. «Нас уже ждут». Охрана на пропускном пункте решила, видимо, проявить бдительность, судя по всему, понимая, кто нас встречает. «Показывайте, что в сумке», – строго обратился ко мне один из охраны, седой мужик с грозным взглядом. «Мне кажется, что это не обязательно», – ответил я. «Вы же видите, кто нас ждет?» «Вижу», – буркнул он. «Тем более, правило есть правило. А вот то, что вы отказываетесь показать, что в сумке, весьма подозрительно». Седой махнул двум помощникам, и один из них выхватил сумку, а второй потянулся к кинжалу Жорика. «Кажется, назревает конфликт». Но тут из лимузина вышла Надя. «Отпустите их немедленно», – возмутилась она. «Иначе вы здесь уже через минуту работать не будете». «Понятно, говорю, ваше высочество, так ведь подозрительно все это. Может быть опасно». «Опасно будет, если я разозлюсь». «Вот это действительно очень опасно», – процедила она. «Даю вам 5 секунд. Нам все равно нужно проверить», – подал голос один из молодых. Я услышал четко выраженный звук затрещины. Седой врезал этому деятелю так, что тот аж сморщился от боли. «Зачем нам их задерживать, если они ваши друзья? Пусть идут себе с миром». Седой проводил нас испуганно удивленным взглядом. «Насколько я понял, теперь он будет нам кланяться». «Ну, садитесь быстрее», — махнула нам Надя. Жорик залез в автомобиль охраны, а я запрыгнул в салон, где меня ждала Надя, и мы отправились в сторону моего стрельбища.